Глава 16. «Я сотру тебя в порошок, а потом твоего императора и его империю!» — прорычал король Едозубов. Он вытянул когтистую лапу в мою сторону и превратил ее в огромный двусторонний топор. Замахнувшись, он обрушил его на мою голову, но я создал из теней защитный барьер. Раздался свист воздуха и резкий хлопок. Тени отбили удар и набросились на короля Едозубов. Его змеиные глаза испуганно расширились, и он отшатнулся. Ракшасы его по-настоящему пугали. Охваченный яростью, он совершенно о них позабыл, но теперь вспомнил, что ему вообще-то придется сражаться с ужасными демонами. Он покосился на дома, видимо, не желал опозориться перед своими подданными и показаться трусом, но и снова бросаться в бой не спешил. Настороженно следил за тенями, которые вились вокруг меня. На несколько секунд воцарилась тишина. Я ждал следующего хода от короля Едозубов, а он колебался и не мог ни на что решиться. Мои фамильяры не удержались, я почувствовал, как рядом со мной расходятся магические волны. Дракоша и Крабогном скинули маскировку и предстали перед королем Едозубов во всей красе. Тот на Крабогнома особого внимания не обратил. Очередной ракшас, что на него смотреть? И то верно. А вот на дракошу он вылупился, приоткрыв зубастую пасть. «Не смей обижать моего папу, иначе голову отгрызу», — пригрозил дракоша и клацнул зубами. Король Едозубов вздрогнул и попятился. Крабогном тем временем подошел к его дочери, принцессе, лежащей без сознания, и с интересом ткнул ее в бок клешней. Король Едозубов задохнулся от ужаса, но даже слова не смог выдавить, только что-то беззвучно прохрипел. Дракоша тоже приблизился к принцессе, склонился над ее лицом, но случайно пошатнулся и положил лапу ей на плечо, чтобы удержать равновесие. Внезапно принцесса пошевелилась и простонала. Ее веки дрогнули. Открыв глаза, она поднялась и мутным взглядом уставилась на своего отца. Дракоша отпустил ее плечо и отошел. Принцесса рухнула на землю без сознания. «Дотронься-ка до нее еще раз», — велел я. Дракоша восторженно кивнул лобастой головой и снова опустил лапу ей на плечо. Принцесса очнулась и села, открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент крабогном обхватил лапу дракоши и отвел ее подальше. Принцесса вырубилась и растянулась на земле. «Упасть!» Радостно возвестил крабогном и сразу же положил лапу дракоши на принцессу. Когда она в третий раз очнулась, крабогном провозгласил «Встать!». Дракоша быстро смекнул, что от него требуется, и с готовностью убрал лапу. Принцесса мгновенно отключилась. «Упасть! Встать! Упасть! Встать! Прекратить!» Перебил я фамильяров и оттащил их от принцессы Едозубов. В моей голове крутились тысячи мыслей. Дракоша способен сдерживать проклятие, которое обрушилось на принцессу Едозубов. Значит, можно заключить с королем мирный договор, да еще и потребовать достойную оплату. Нет, исключено. Ведь в таком случае мне придется оставить дракошу в мире Едозубов, а я обещал его матери позаботиться о нем. Обмануть короля, пообещать, а потом оставить ни с чем. Бесчестная чушь. Во-первых, я всегда выполняю обещания, а во-вторых, я лишь усилю ненависть короля Едозубов к человечеству. Это может спровоцировать настоящую войну. Так что же делать? Я вдруг вспомнил про ледяного дракона. Я ведь убил его еще на вступительном экзамене в академию. По его же просьбе, а тело потом забрал. Драконью чешую можно использовать для приготовления ценных зелий. А что если... «Крабогномище, достань с изнанки тело ледяного дракона!» «Хорошо, великан-хозяин-друг!» — отчеканил тот и растворился в воздухе, чтобы через секунду появиться вместе со здоровенным мертвым ледяным драконом. Туша длиной в несколько десятков метров растянулась вдоль домов, хвост заворачивался на перекрестке и скрывался за углом, а голова смяла лавочку и фонтан. Крылья распластались и, согнувшись под прямым углом, едва ли не полностью накрывали дома по обе стороны улицы. Туловище, покрытое тусклой чешуей, вытеснило нас в переулок. Я едва успел взять на руки принцессу Едозубов, иначе ее бы просто расплющило. Король о своей дочери не особо беспокоился, хотя это не совсем правильно. Он был в глубоком шоке. Есть у меня предположение, что едозубы — народ с довольно узким кругозором. Столетиями они жили обособленно и ни с кем не контактировали, разве что изредка охотились на монстров. Для них обычный дракон — это уже событие века, если не тысячелетия. А тени они вообще считают ракшасами, ядовитыми тварями, тело которых абсолютно черного цвета. Эти монстры встречаются невероятно редко, и это хорошо, потому что они невообразимо опасны. Они великолепные хамелеоны, способные скрываться в темноте. Их могут выдать только ярко-оранжевые глаза со зрачками-точками. В прошлой жизни я сталкивался с ракшасами 3 раза, и одна из этих встреч, произошедшая в Новый год, запомнилась мне надолго. Встряхнувшись, я отогнал лишние мысли и подошел к принцессе Едозубов. Приподняв, я прислонил ее спиной к телу ледяного дракона, и она сразу же распахнула глаза. «Что происходит, человечка? Как ты смеешь надо мной издеваться?» — прошипела она. Упс, кажется, память после предыдущих пробуждений как минимум частично сохранилась. Я усмехнулся, и принцессу это так взбесило, что она подалась вперед, пытаясь отвесить мне пощечину. Но, к сожалению, она сильно наклонилась, потеряла контакт с телом дракона и без сознания повалилась на бок. «Ну что ж, определенно работает», — пробормотал я, повернулся к королю Едозубов и громко поинтересовался. «Хотите, чтобы я вернул вашу дочь к жизни? От проклятия это ее не избавит, но она хотя бы сможет жить обычной жизнью и заниматься. Не знаю, чем там занимаются приличные едозубки. Устраивать балы, сажать цветы, править страной или охотиться на монстров». Король Едозубов растерянно переводил взгляд с меня на дочь и обратно. Наконец он с трудом выдавил. «Что ты хочешь?» «Для начала поговорить в более уединенном месте», — ответил я и приказал крабогному. «Дружище, спрячь снова ледяного дракона в изнанке. Он понадобится нам чуть позже». «Так точно, великан-хозяин, друг!» — залихватски отдал честь крабогном и исчез вместе с драконьей тушей. Я поднял принцессу Едозубов на руки и направился за королем, который усталой походкой пошел направо, судя по всему, к высокому мраморному зданию, похожему на храм. Десятки колонн, множество скульптур, изображающих едозубов и монстров, и прекрасная лепнина. Мы поднялись по лестнице и зашли внутрь. За дверями стояли стражники, которые при нашем появлении спрятались за колоннами, стыдливо отводя глаза. Дракоша топал чуть сзади и с восхищением рассматривал внутреннее убранство храма. На стенах висели красивые гобелены, в высоких шкафах со стеклянными дверцами сияли золотые украшения, а мраморный пол был словно подсвечен изнутри фиолетовыми лампами. Крабогном летал где-то под потолком, прыгал из тени в тень. На секунду мне показалось, что он натягивал там белесые нити, но мое внимание отвлек король Едозубов. «Сюда!» — грубо бросил он и кивнул на узкий коридорчик, идущий под небольшим наклоном направо. Наклон быстро увеличивался, а коридорчик начинал виться змейкой. Это был необычный спуск на подземный уровень. Король Едозубов привел нас к массивной деревянной двери, открыл ее и перешагнул порог. Повернувшись через плечо, он сказал: «Выкладывай требования. Но не думай, что ради дочери я предам свой народ. Едозубы никогда не склонятся перед людьми. Никогда не позволят двуногим кожаным червям управлять нашей великой расой. Проси, чего хочешь, но помни, я пожертвую своей дочерью ради моей страны. Один едозуб, пусть даже и королевских кровей. Поубавь пафос, пожалуйста», — попросил я, закатив глаза. «Мои условия не затронут независимость едозубов, не беспокойся. Первое, мы заключим с тобой магический мирный договор. И ты поклянешься, что не нападешь на землю. Исключение, только если люди атакуют первыми. Второе, 3 желания по востребованию, когда они мне понадобятся. А третье, в течение 10 лет ты и твой народ будете помогать мне в охоте, а также создании зелий и артефактов. Не так много за жизнь дочери, верно?» Я пристально на него посмотрел и слегка прищурился. «А за это я буду снабжать тебя частями драконьего тела, которые помогут твоей дочери бороться с проклятием». Король Едозубов несколько раз прошелся по комнатке и, вздохнув, признал: «На твоем месте я потребовал бы больше. Так что...» Он обернулся на меня и скалился в опасной ухмылке. «Мы заключим договор». Около 3 часов мы занимались документами, и вот тут-то король Едозубов боролся за каждую строчку, за каждую формулировку. Так что это была только видимость, что он очень легко согласился на мои условия. О нет, мне пришлось столкнуться с настоящей дипломатической акулой. М-да, я предпочел бы сразиться с настоящей ягуаровой клыкастой. В общем, через 3 часа мы утрясли бюрократию и заключили магический договор, подкрепленный клятвами. После чего вышли на улицу, и крабогном снова притащил тело ледяного дракона. Изнанка оберегала его от гниения, и это хорошо. Даже представлять не хочу, чтобы от него осталось после стольких недель. Король Едозубов вызвал кожевника и портного. Первый аккуратно срезал квадрат чешуйчатой кожи с ледяного дракона, где-то 2 метра на 1,5. А портной снял мерки с принцессы и принялся шить платье. Но королю этого показалось мало, и он вызвал еще и ювелира. Тот сделал несколько браслетов из драконьих клыков. Мол, принцессе же нужно переодеваться, а если она забудет, разденется полностью. Пока портной занимался работой, я прогуливался вокруг храма. Король же скрылся в храме. Едозубы постепенно вылезали из своих домов, поняли, что опасность миновала. На меня никто не пытался напасть, видимо, король каким-то образом передал своим подданным, что я теперь здесь желанный гость. Ну или хотя бы гость, которого запрещено убивать. Крабогном время от времени куда-то отлучался. И да, абсолютно точно у него был моток странных белесых нитей. А вот дракоша держался рядом со мной, и через 1/2 часа я заметил, что он красуется перед едозубами. Поворачивается и изгибается так, чтобы свет на его чешуе красиво поблескивал. Мол, смотрите, а ваша чешуя так не сверкает. Едозубы его выступление оценили и скоро начали подходить, чтобы его погладить. Даже от меня перестали шарахаться. Дракоша зорко следил, чтобы на меня не напали, но и от комплиментов не отказывался. В общем, к концу 2-го часа мне уже казалось, что в этом мире король — это дракоша, а не, собственно, настоящий король едозубов. Портной справился за 2,5 часа. Ко мне подошел едозуб в форме слуги и, поклонившись, шепнул: «Костюм из драконьей кожи готов, король зовет вас». Я кивнул и устремился в храм, в комнату на подземном этаже. Когда я вошел, принцесса уже была в сознании. Ее одели в брючный чешуйчатый костюм, который идеально сидел на ее худощавом теле. На запястье болтался браслет из драконьих зубов. Она приняла человеческий облик, прекрасной девушки со светлыми волосами и зелеными глазами. Двигалась она с заметным трудом, годы в коме не прошли для нее бесследно. На отца принцесса демонстративно не смотрела и несколько раз передергивала плечами, когда он тянулся, чтобы ее обнять. Она явно почувствовала, что я пришел, несмотря на то, что разглядывала стену, однако промолчала. «Вижу, мой метод сработал», — протянул я. «Да», — сказал король Едозубов. На секунду его лицо исказило злость. «Ненависть так просто не искоренить. Он злился на людей, считал человечество врагом и мечтал о мести долгие годы. Неудивительно, что ему приходилось прикладывать усилия, чтобы нормально со мной разговаривать, да еще и признавать мое превосходство». Он вздохнул и добавил: «Я выполнил свою клятву». В комнате повисло напряженное молчание. «Принцесса, вам не нравится цена, которую заплатил ваш отец?» — уточнил я. «Мне не нравится, что мой отец упрямый козел!» — гаркнула принцесса голосом осипшего бомжа и, прокашлявшись, требовательно закончила: «Хоть какого-то извинения я все-таки заслуживаю, ведь это ты заставил меня». «Если бы ты убила ублюдка, то проклятие не затронуло бы родную кровь», — возмутился король, но заткнулся, когда принцесса схватила со стола тяжелую статуэтку собаки и швырнула ему в голову. Увернувшись, он зажмурился, потер виски и произнес: «Доченька, я беспокоился о тебе. Тот предатель, он не заслуживал твоего сына, и он должен был познать ту же боль, на которую обрек тебя». «Спасибо, мне очень помогло», — язвительно фыркнула принцесса, тяжело опустилась в кресло и обратилась ко мне. «Отец сказал, что ты знаешь моего сына. Я пойду на землю вместе с тобой, и ты меня с ним познакомишь. Драконья кожа долго не продержится. Я ощущаю, как проклятие вытягивает из нее магию. Этого костюмчика хватит от силы на 3 недели. Я смогу растянуть твоего дракона на 1,5 года, А потом, мне что, носить ожерелье из его костей? Да и кости не вечны. Она печально улыбнулась. Так что единственный выход — исправлять ошибки прошлого. Как я уже сказала, ты познакомишь меня с моим сыном, и я постараюсь получить его прощение. А потом исчезнешь. Я усмехнулся. Наши взгляды столкнулись, принцесса горько скривилась и вздохнула. «Как пожелает мой сын!» Она нервно сжала-разжала пальцы и прикусила нижнюю губу. «Проклятие отняло мое тело, но не разум. Все это время я была в сознании и слышала, что происходит вокруг. Чужие разговоры хотя бы ненадолго меня развлекали, но когда я оставалась в одиночестве, тогда ко мне возвращались воспоминания. Я видела прошлое, моего возлюбленного, нашу свадьбу, которая состоялась, но которую признали недействительной. И, конечно же, моего сына. Сначала я злилась, но через несколько лет все переосмыслила и поняла, что позволила моему отцу решать за меня. Поняла, что предала своего сына так же, как предали меня. Проклятие — заслуженное наказание, и теперь я обязана заслужить прощение». «Не уверен, что Саша вот так просто тебя примет», — засомневался я. «Он не будет знать, кто я», — отрезала принцесса Едозубов. «Вы учитесь? Отлично. Значит, я поступлю в ваш университет и стану такой же студенткой, как и вы. Если он узнает меня, то обязательно выслушает. Он поймет, что я...» Она спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. Я скрестил руки на груди. Вот так незадача. С одной стороны, мало ли какие тараканы обитают в головушке у этой едозубки. Но с другой, Саша, очевидно, тосковал по своей матери, несмотря на то, что она его бросила. А он никогда ее не видел вживую. И что же делать? Стоит ли дать принцессе второй шанс?